«И не было хлеба по всей земле. Изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона». Здесь не говорится о том, что все серебро внес в дом фараона. Он внес серебро, но все ли? Ну, здесь не написано. Если бы было написано, все серебро отдавал туда, это бы еще как-то было нормально. Но он просто вносил серебро, но не все. Все не написано. Все в Египте пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба. Зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, я буду давать вам за ваш скот». Бубумс. Денег нет, но вы держитесь. Скот давайте. «И пригоняли к Иосифу скот свой, и снабжал их хлебом в этот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: не скроем от господина нашего». От господина нашего, то есть он напрямую уже был господином, не слугой фараона, а он был уже их господином. Что серебро истощилось из стада скота нашего, уже у господина нашего. Ничего у нас не осталось, кроме тел наших и земель наших. Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, и ты дай нам семян». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил он, ибо жрецам от фараона положено был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Я как-то уже говорил, что религия, политические партии – это прикрытие власти перед народом. Поэтому жрецов, вот этих вот, которые находились под фараоном, не трогали, как и не трогают сейчас. Обратите внимание, все религиозные, официальные религиозные структуры не облагаются какими-либо налогами. Всегда были при них земли, на которых кто-то батрачил. Всегда были угодья, которые принадлежали монастырям, епархиям, еще кому-то. Вот эта привилегия была всегда. Задумайтесь, почему? Почему партии существуют так называемые карманные? Почему другие партии, какие-то от народа, не могут пробиться во власть? Потому что религия и политика – это прикрытие власти фараона, власти царя, власти руководителя для того, чтобы он мог спокойно жировать и ни о чем не думать. Чтобы в случае чего религиозные деятели сказали: все от Бога, власть от Бога, поэтому крепись, держись, мучайся, страдай, там тебе все воздастся. А политические партии сказали: да ладно, иди к нам, мы сейчас эту мерзоту скинем, мы сейчас все устроим, мы сейчас тут все, да мы же за тебя рубаху последнюю порвем, ты че, иди к нам. Вот такая, друзья мои, история. Ну ладно, продолжим дальше. «И сказал Иосиф народу: вот вам семена, засевайте землю. И когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам. Они сказали: ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах Господа нашего и Господина нашего, и да будем рабами фараону». Друзья мои, то есть не десятина, а пятая часть, вот этот оброк, теперь уже полностью был возложен на всех в полной мере. Вот так вот. На ровном месте Иосиф стал руководителем всей страны, вот так вот на ровном месте всех закабалил, все стали рабами, послушными. И они не задали вопрос: так мы же тебе тогда пятую часть отдавали, почему ты нас в рабов-то превратил, почему ты нам за деньги все продавал, за серебро, почему ты наш скот забрал, почему все имущество забрал? Они не задали этого вопроса. Почему не задали? Ну, может быть, как раз те самые священники, те самые жрецы фараоновы говорили: друзья мои, ну что вы, ну все же от Бога, ну что вы? Ну как вы можете вообще там пыхтеть там двумя сопелками своими? Стойте в стойле, будьте счастливы, что живы остались. Итак, в Египет прибыл отец Иосифа, Яков со своей семьей. Это переселение евреев в Египет произошло в середине 18 века до новой эры. И вот поселенные на богатой почве, окруженные всеми влияниями высокоразвитой культуры и пользуясь выгодными положениями племени, родственного первому министру и благодетелю страны, евреи начали быстро размножаться. Да, они породнились с высшей иерархией при фараоне. Вот это вот надо понимать. То есть самим фараоном нет, а вот с высшей иерархией они породнились. Ну, в общем-то, как и сейчас все и происходит. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Slavradio.